Он вел их сквозь кустарник и заросли куманики, огибал глубокие овраги, иногда они спускались в темные кустистые ложбинки и выбирались оттуда, а восточные скаты становились все круче. Оглянувшись на первом привале, они увидели, что лес остался далеко внизу. Он лежал огромной тенью, словно сгустившаяся темнота. Темень еще гуще наползала с востока, и меркли без следа крохотные мутные звездочки. Потом из-за длинной тучи выглянула заходящая луна в мутно-желтой поволоке. Наконец Горлум обернулся к хоббитам. — Скоро день, — сказал он. — Надо хоббитцам поторопиться. Здесь днем нельзя, на открытых местах. Совсем нельзя, скореньки. Он пошел быстрее, и они еле поспевали за ним. Началась большая круча, заросшая утесником, черникой и низким терном. То и дело открывались обугленные прогалы, следы недавнего огня. Наверху утесник рос сплошняком, высокий, старый и тощий понизу. Он густо ветвился и осыпан был желтыми искорками цветками с легким пряным запахом. Хоббиты, почти не пригибаясь, шли между шиповатых кустов по колкой мшистой подстилки. Остановились на дальнем склоне горбатого холма и залезли отдохнуть в терновую заросль. Глубокую рытвину прикрывали оплетенные вереском иссохшие узловатые ветви стропила. Кровлей служили весенние побеги и юная листва. Они полежали в этом терновом чертоге. Устали так, что и есть не хотелось. Выглядывали из-под навеса и дожидались дня. Но день не наступил. Разлился мертвенно-бурый сумрак. На востоке, под низкой тучей, трепетало багровое марево, не рассветное, нет. Из-за бугристого всхолмья супились кручи Эфельдуата, стена ночного мрака, а над ней черные зазубренные гребни и угловатые вершины в багровой подсветке. Справа громоздился еще чернее высокий отрог, выдаваясь на запад. «В какую нам сторону?» — спросил Фродо. «Там что за этим кряжем? Логовина Моргула?» «А чего примериваться?» — сказал Сэм. «Дальше-то пока не пойдем, все-таки день, какой ни на есть». «Может быть, пока не пойдем, может быть и нет», — сказал Горлум. «Но идти надо скорей, и поскорее к развилку, да, к развилку. Хозяин правильно подумал, нам туда». Багровое марево над Мордором угасло, а сумрак густел. Чадное облако поднялось на востоке и проползло над ними. Фродо и Сэм поели и легли, но Горлум мельтешился. Есть он не стал, отпил воды и выполз из рытвины, а потом и вовсе исчез. — Мышкует, небось, — сказал Сэм и зевнул. Был его черед спать, и сон его тут же сморил. Ему снилось, что он возле торбы на круче, и чего-то он такое ищет на огороде, но тяжко навьючен и чуть землю носом не бороздит. Там все почему-то заросло и как-то запаршивило, сплошные репьи да купыри аж до нижней изгороди. «Работенки не в проворот, а я как на грех уставший», — приговаривал он, и вдруг вспомнил, что ему надо. «Да трубку же!» — сказал он и проснулся. «Вот дубина!» — обругал он себя, открыв глаза и раздумывая, с чего бы это он валяется под забором. Потом сообразил, что трубку искать не надо, она в котомке, а табаку-то нет, и что он за сотни миль от торбы. Он сел. Было темным-темно. Ишь, хозяин, додумался не будить его до самого вечера. — Это вы совсем не спали, сударь, — строго сказал он. — Времени-то сколько? Вроде уже поздно. — Нет, не поздно, — сказал Фродо. — Просто день становится все темнее. А так-то и за полдень поди еще не перевалило, и проспал ты не больше 3 часов. — Интересные дела, — сказал Сэм. — Это что ж, Буря собирается. Такой бури, небось, и на свете не бывало. Не худо бы забраться куда и поглубже, а то вон веточками прикрылись. Он прислушался. Что это, гром? Барабаны? Или так просто тарахтит? Не знаю, сказал Фродо. Уж давно затарахтело. То будто земля дрожит, а то словно кровь стучит в ушах. Сэм огляделся. «А где Горлум?» — спросил он. «Неужто не приходил?» «Нет», — сказал Фродо, — «ни слуху, ни духу». «Ну, невелика потеря», — сказал Сэм. «Такой кучей дерьма я еще никогда не запасался в дорогу. Это надо же, 100 миль провисеть на шее, а потом запропаститься как раз, когда в тебе есть нужда. Хотя какая в нем нужда? Это еще вопрос». «Ты все-таки не забывай болото», — сказал Фродо. «Надеюсь, ничего с ним не стряслось». «А я надеюсь, что он ничего не затевает или хотя бы не угодил, как говорится, в хорошие лапы, а то нам крутенько придется». Опять прокатилось громыхание гулче и ближе. Земля под ними задрожала. «Куда уж круче», — сказал Фродо. «Вот, наверное, и конец нашему путешествию». «Может, и так», — согласился Сэм. «Только мой жихарь говорил, поколь жив, все жив». И добавлял в придачу: «А не помрешь, так и есть захочется. Вы перекусите, сударь, потом на боковую». «Хош день, а не хош как хош», — говорил себе Сэм, выглядывая из-под тернового укрытия. Бурая мгла превращалась в бесцветный непроницаемый туман. Стояла холодная духота, Фродо спал беспокойно, ворочался и метался, бормотал во сне. Дважды Сэму послышалось имя Гэндальфа. Время тянулось по-страшному. Наконец Сэм услышал за собой шипение и, обернувшись, увидел Горлума на карачках. Глаза его сверкали. «Вставайте, вставайте, вставайте, Сони!» — зашептал он. «Вставайте быстренько! Нельзя мешкать, нисколько нельзя! Надо идти, надо выходить сейчас! Мешкать нельзя!» Сэм недоуменно взглянул на него. Перепугался, что ли? Или так, гоношится? «Прямо сейчас? Чего это ты вскинулся? Еще не время. Еще и полдничать-то не время. В порядочных домах даже на стол собирать не начали». «Глупости!» — засипел Горлум. «Мы не в порядочных домах. Время уходит, время бежит. Потом будет поздно. Мешкать нельзя, надо идти. Вставай, хозяин, вставай!» Он потряс за плечо Фродо, и Фродо, внезапно разбуженный, сел и перехватил его руку. Горлум вырвался и попятился. «Без всяких глупостей!» — процедил он. «Надо идти, нельзя мешкать!» Объяснений они от него не добились. Не сказал он и где был, и с чего так заторопился. Да нельзя подозрительно все это было Сэму, но Фродо вникать не хотел. Он вздохнул, вскинул котомку и, видно, готов был брести невесть куда, в густую темень. Со всей осторожностью вывел их Горлум на гору, прячась где только возможно и перебегая открытые места. Но едва ли и самый зоркий зверь углядел бы хоббитов в капюшонах и эльфийских плащах, да и бесшумные они были, как сущие хоббиты. Ни веточка не хрустнула, ни былинка не прошелестела. Час или около того они молча шли гуськом в сумраке и полной тишине. Лишь изредка погромыхивали то ли раскаты грома, то ли барабаны в горах. Они спускались, забирая все южнее, насколько позволяли буераки. Невдалеке темной стеной возникла купа деревьев. Подобравшись ближе, они увидели, что деревья огромные и очень старые, но все же величавые, хотя обугленные их вершины были обломаны, будто в них била молния, но ни она, ни свирепая буря не смогли сгубить их или выдрать из земли вековые корни. «Развилок, да!» — прошептал Горлум, молчавший от самой рытвины. «Нам его не миновать!» Свернув на восток, он повел их в гору, и вдруг перед глазами открылась южная дорога, извивавшаяся у горных подножий и исчезавшая меж деревьев. — Иначе не пройти, — шепнул Горлум. — За дорогой тропок нет, ни тропочки. Надо дойти до развилка, мешкать нельзя, только ни слова. Скрытно, будто разведчики во вражеском стане, сползли они вниз к дороге и покошачьи крались у западной обочины подле серого парапета, сами серее камней. И вошли в древесную колоннаду, как в разрушенный дворец под темным пологом небес. И словно арки зияли промежутки между исполинскими стволами. Посреди колоннады крестом расходились четыре дороги. Одна вела назад, к Мараннону, другая — на дальний юг, справа вздымалась дорога из древнего Асгилиата, она пересекала тракт и уходила на восток в темноту. Туда и лежал их путь. На миг, остановившись в страхе, Фродо вдруг заметил, что кругом посветлело, и отблесками дальнего света озарилось лицо Сэма. Он обратил взгляд к прямой, как тугая лента, дороги к низу, на Асгилиат. Далеко над скорбным Гондором, одетым тенью, солнце выглянуло из-под медленной лавины туч, и огнистое крыло заката простерлось к еще не оскверненному морю. И осветилась огромная сидячая фигура, величественная, под стать каменным гигантом на Андуине. Обветренная тысячелетиями, она была покалечена и изуродована недавно. Голову отломали, на место ее в насмешку водрузили валун. Грубо намалеванная рожа с одним красным глазом во лбу ухмылялась во весь рот. Колени, высокий трон и постамент были исписаны бранными словами и разрисованы мерзостными мордорскими иероглифами. И вдруг Фродо увидел в последних солнечных лучах голову старого государя, брошенную у дороги. — Гляди, Сэм! — крикнул он от изумления, снова обретя дар речи. — Гляди! Он в короне! Глаза были выбиты, и отколота каменная борода, но на высоком суровом челе появился серебряно-золотой венец. Повелика в белых звездочках благоговейно обвела голову поверженного государя, а желтые цветы жив травы, заячьей капусты, осыпали его каменные волосы. — Не вечно им побеждать, — сказал Фродо. Но солнечные блики уже пропали, а солнце погасло, как разбитая лампа, и ночная темень стала еще чернее.